«Как ты?» — спросил он меня, ощущая, что я вся дрожу. «Нормально». Скорее отмахнулась я от него. Глеб не тот, с кем я буду делиться, чем бы то ни было. Он остался для меня чужим и тем, кто меня вынудил что-то сделать. Даже несмотря на то, что я обманула сама себя на этот вечер и провела с ним свою первую ночь. Ночь с чужаком. Ночь с врагом. И ничто этого не изменит. Пойдем. Он потянул меня за руку и повел снова в ванную комнату. «Надо помыться хорошо», — сказал он мне, оставляя меня одну возле душевой кабины, которая также имелась в этой огромной ванной комнате. Он ушел, а я воспользовалась его советом. Хорошо вымылась с гелем для душа и мочалкой, чтобы его запаха на мне не оставалось. Стереть бы и эти ощущения с кожи. Да жаль, не получится. Спустя минут 20 я, одевшись обратно в свои вещи, вышла в комнату. Глеб, облачившись в халат, снова разливал вино по фужерам. Но мне больше не хотелось. Больше ничего не хотелось. Домой. В свою постель. Остаться одной. Может, даже поплакать над своей несчастной судьбой. Он снял номер, который стоил наверняка немало, на всю ночь. Но мне было плевать. Пусть спит на этой широкой кровати сам. А я не хочу. Там, где мы только что с ним занимались, не хочу и все. «Ты уже оделась?» — окинул он меня взглядом. «Разве я сказал, что ты можешь идти?» «Я хочу уйти», — твердо сказала я. «Уйдешь», — пожал плечами Глеб. «Рано или поздно номер надо освободить будет». «Я сейчас хочу уехать домой». «Разве ты не хочешь остаться на ночь тут? Посмотри, какой вид из окна. Куда торопиться?» Он подошел ко мне ближе и, положив свои горячие руки на мои бедра, наклонился и сказал на ухо. «Кто сказал тебе, что мне этого достаточно на сегодня?» Я осторожно посмотрела ему в глаза. Он серьезно полагает, что мне сегодня было недостаточно. И я легко пройду это еще раз прямо сейчас? Это детский сад был, Марина. Настоящий секс еще впереди. «У меня все болит», — сказала я, невольно отстранившись от него. «Ты же понимаешь, что такое первый раз. Дай мне время привыкнуть и отдохнуть». «Ладно», — хмыкнул он. «Тогда едем. Я отвезу тебя». Я понимала, что не могу с ним рядом оставаться ни секунды больше. Я хотела как можно скорее уехать не только отсюда, но и подальше конкретно от него. Я была категорически против его провожаний, бессмысленных к тому же. «Я спокойно доберусь на такси», — ответила я. «Не стоит беспокоиться обо мне». «Это тебе не нужно беспокоиться обо мне», — отбил тут же он тоном, нетерпящим возражений. «И оспаривать мои решения. Жди». Глеб ушел в спальню, чтобы, по всей видимости, одеться. Я не стала его ждать, просто взяла свою сумку с пуфика на входе и вышла из номера, тихо прикрыв дверь. Не дожидаясь лифта, спустилась на пару этажей ниже и прошла по коридору до ближайшего поворота. За ним оказалась курилка с диванчиками, которая сейчас пустовала. Рядом был аппарат с кофе. Я решила купить стаканчик капучино и выждать минут 15, затем вызвать такси. Не хотела столкнуться с Глебом внизу и слушать нотации, что сбежала. Но не могла я с ними ехать сейчас в одной машине. Просто не могла, и все тут. Когда я выкинула в урну пустой стаканчик из-под кофе, пришло уведомление из приложения о том, что машина доставлена к зданию отеля. Я спустилась вниз на лифте и без препятствий села в такси. Глеба по пути не встретила. Вероятно, как я и рассчитывала, он не нашел меня в номере и уже уехал домой. Я тоже выдохнула и стала смотреть на пролетающие мимо огни ночного города. Да, я сбежала довольно глупо и бессмысленно. Завтра я все равно увижусь с ним на работе. Не могу туда не пойти по ряду причин. И он все равно мне выскажет претензии. Но это будет завтра. А сегодня я слишком устала, чтобы их слушать.